«Ничего такого я не думаю», — возразила Клавдия. «Я вообще никогда не пыталась проделывать подобную операцию». «То-то и оно», — усмехнулся Артур. «А ведь это целая наука. Пришлось ввести в горловину специальную заглушку, абсолютно водонепроницаемую, но при этом легко воспламеняющуюся и полностью уничтожающуюся огнем. В бачок и в унитаз я залил горючую жидкость. На вид она мало отличается от обыкновенной воды, разве что запахом. Поэтому я распылил в туалете чуть ли не флакон освежителя воздуха». «Ближе к делу», — порекомендовала Дежкина. «Идея была проста. Теща, как я уже сказал, любила курить в туалете, а спички и окурки бросала в унитаз, засоряя канализацию. Согласитесь, я должен был прекратить такое безобразие, а?» Он воззрился на следователя, будто в очередной раз ища поддержки, но слов одобрения не услышал и продолжал. «Я рассчитал, что жидкость вспыхнет, едва теща, обосновавшись на толчке, бросит в очко горящую спичку. Каковы бы были ваши действия в подобной ситуации?» Клавдия пожала плечами. «Вы метнулись бы вперед, к выходу», — уверил Артур. «Вот тут-то и поджидал тещу сюрприз. Я приделал на двери кронштейн для туалетной бумаги, а кронштейн металлический с острым концом. Теща должна была подскочить с унитаза и удариться лбом о кронштейн. Верная смерть, а главное — быстрая и почти безболезненная», — проворковал он, откидываясь на спинку стула. С минуту Дежкина обалдела, глядела на него, не зная, верить или не верить своим ушам. Судя по интонациям, Гаспарян говорил вполне серьезно. «Ну и дела». «Как следует из материалов», — произнесла наконец она, — «кронштейн был совершенно ни при чем, и ваша теща скончалась вне пределов туалетной комнаты». «В том-то и беда, что при чем?» — завопил Артур, хлопнув себя ладонями по коленям. — «Все из-за этого проклятого кронштейна. Просто ловушка не сработала бы, если бы на кронштейне была туалетная бумага. Понимаете, рулон смягчил бы удар, и все труды были бы напрасны. Поэтому бумагу пришлось снять и положить на бачок. А теща, она рассеянная была, просто ужас. Она бумагу не увидела, а увидела пустой кронштейн. И вместо того, чтобы прикурить на унитазе и бросить в очко спичку, она полезла на антресоли за новым рулоном бумаги. А лестница, как назло, подпиленная была, а антресоль перегруженная. И вот вам результат. Трах-бах, теща убилась, а мое изобретение так и осталось неиспользованным». «Но почему же?» — возразила Клавдия. «Я тут читаю. Прибывший на место происшествия лейтенант милиции Верник, который решил воспользоваться туалетом и бросил в унитаз непогашенный окурок, получил ожоги половых органов третьей степени. Разве не похвальный результат?» Она строго поглядела на Гаспаряна. Тот горестно вздохнул и потупил глаза. «Артур!» произнесла Клавдия с какой-то новой, спокойной и властной интонацией. «Очнитесь! Детство кончилось. Вы взрослый человек, хотите того или нет, и шалости ваши носят вполне криминальный характер». «Виноват. Кругом виноват. Простите». «Я передаю ваше дело в суд. И суд решит, в какой степени вы виновны в происшедшем. У меня есть все основания для того, чтобы не квалифицировать ваш поступок как умышленное убийство. Ваша теща погибла в результате несчастного случая, это факт, и, по-моему, неопровержимый. Другой вопрос, что ваши гениальные идеи есть не что иное, как покушение на убийство, правда, настолько витиеватые, что у меня возникли подозрения, а не придумано ли все это ради красного словца? Как так? Я? Долгу? Да я по нескольку недель изобретал, ночами не спал, это было новое слово в инженерии. Хорошо, если бы вы направили свою творческую мысль в более приемлемое русло. Не могу не отдать должное вашей смекалке и азарту, но не могу также и не учитывать того, какому преступному и безнравственному результату были они устремлены. Взрослейте, господа. У вас есть любимое дело, любящая жена, есть дом. Что еще человеку надо для счастья? Да, все есть, вот только без тещи. Не смешно. Разве я смеюсь? Госпожа следователь, вы даже не представляете, какой это удар для меня. Я же потерял смысл для всех моих изобретений. На ком мне теперь все опробовать, а? Вид у него был при этом по-настоящему несчастный. Клавдия покачала головой. Идите, господин. «Идите и взрослейте. Надеюсь, мы никогда с вами больше не увидимся, по крайней мере, в этом кабинете». А Лукина на прощание долго трясла Клавдину руку.